Его бубенчики звенели не так весело и звонко, как обычно. В руках гном держал еще и огромную рыбацкую сеть. Он даже успел перекрасить ее в розовый цвет. Это чтобы розовый кит не заметил сеть в розовом море. Ник уселся под деревом и стал поджидать своих приятелей. И вот, наконец, на другом конце деревни показался заспанный Сим. Он очень спешил и поэтому натягивал прямо на ходу свою любимую клетчатую куртку и при этом все никак не мог попасть правой ногой в левый башмак. На левую ногу у него была надета сандалия. Ник аж подпрыгнул на месте, когда увидел друга. Ты чего это так долго-то, а? Или ты хочешь, чтобы розовый кит от нас уплыл? Я хочу. Да, ты. А где Рон? Я не знаю, я только что проснулся. Бежим скорее к Рону, он наверняка еще дрыхнет. Через несколько минут приятели уже со всей мочи барабанили в дверь гнома. Бух-бух-бух-бух, неслось эхо по всей деревне. Что? Где? Когда? Караул! Горим! Кто горит? Мы горим! Где горим? Везде горим! Горим! Заверещал Ник не своим голосом и принялся носиться вокруг дома, размахивая руками. За ним помчался Син, за Симом погнался Рон. Пожар! Пожар! Так они бегали друг за другом целых 4 минуты. Первым успокоился Рон. Он вдруг остановился и посмотрел на Ника. Где пожар? Я не знаю, это ты кричал, горит. Я кричал. Ты кричал. Кстати, нет никакого пожара. Мы же собирались идти на рыбалку. На рыбалку? И тут Ник все вспомнил и набросился на Рона. Ты хоть представляешь, какой сейчас час? Ага, я догадался. Ты просто хочешь, чтобы розовый кит уплыл от нас в море, и мы бы никогда его не поймали. Не выйдет! Не видать тебя, моего ножичка! Вот так-то! А я-то думал, пожар! Будет тебе сейчас пожар! Собирайте быстрей! И Ник буквально вытолкал Рона из дома. Тот едва успел натянуть на себя штаны и колпак с бубенчиками. Всю дорогу к морю Ник возмущенно размахивал руками и беспрестанно подгонял друзей. Ну что ты еле тащишь, Сим? Розовый кит не станет тебя ждать. А ты что, путаешься под ногами, Рон? Не видать тебе моего перочинного ножичка? Ой, что это? Где гора какая-то за ночь выросла? И правда, ее здесь раньше не было. Может, подойдем поближе и посмотрим, а? И друзья стали осторожно приближаться к горе. По-моему, это какой-то великан. И этот великан спит. Точно. А вдруг он сейчас проснется и съест нас? Тебя, Ник, на завтрак, Сима, на обед, а меня на ужин. Нет. Вон он какой огромный. Он нас всех слопает на завтрак. Еще и голодным останется. Давайте убежим. А вдруг великан придет в деревню, найдет нас там и съест. А мы должны его связать. Ник, распутывай свою сеть. Но одной сети не хватит. Ты посмотри, какой он большой. Здесь надо много, очень много веревок. Значит, нужно идти за подмогой. Ты, Сим, беги в деревню, буди гномов. А я пойду веревки искать. А ты сиди здесь и стереги великана. Нет уж, я пойду с вами. А хочешь, так сам стереги своего великана. Ой, смотрите, он, кажется, просыпается. Давайте скорее спрячемся. И друзья, сбившись в кучу, укрылись за соседний куст. Глава 6. Первая встреча. Алис вдохнула в себя чистый морской воздух. Пахнет чем-то соленым. Странно, но этот запах мне не знаком. Летний легкий ветерок нежно шевелил ее золотистые, чуть рыжеватые волосы, а ласковое солнце приятно согревало своим теплом. Алис еще несколько минут находилась в сладостной дреме. Ей снилось море и маленькие смешные человечки, которые в странной кокосовой лодке забрасывали розовую сеть. Вот на корме стоит деятельный коротышка в полосатых чулках и в колпаке с бубенчиками. Он во все стороны размахивает своими крошечными ручками и что-то быстро говорит остальным. И вдруг на горизонте появляется кит. И не какой-то там обычный кит, а розовый. Маленькие человечки заметили кита и поплыли к нему навстречу. А что было дальше, Алис так и не узнала. Она проснулась. Девочка открыла глаза и растерялась. Прямо перед ней искрилось, переливаясь в лучах солнца, ласковое изумрудное море. Точно такое же, как в ее сне. В свете утренней зари оно казалось розовым. Игривые волны шумом накатывались на песчаный берег. Белая густая пена кудрявыми барашками разлеталась вокруг, а маленькие шустрые рыбки в веселой стайке сновали под водой. Море! Как давно Алис мечтала о встрече с ним. Она прочитала о нем множество дивных сказок и не раз представляла себя заморской красавицей-принцессой, стоявшей на борту белоснежного лайнера, совершающего кругосветные путешествия. Или бедной рыбачкой, плывущей в маленькой шлюпке к неизведанным островам в поисках птицы счастья. Или отважной доброй рифовой феей, сражающейся с морским чудовищем. Или даже прекрасной русалкой, одиноко плавающей в глубинных водах среди удивительной красоты кораллов и жемчужных раковин. И вот, наконец, она увидела его. Алис ликовала. Сердце ее готово было выпрыгнуть из груди. Девочка влетела в бурлящую, клокочущую белую, как снег, пену. Она зачерпнула искрящуюся на солнце воду и с наслаждением умыла ей свое лицо. Ты правда соленая? Когда же, наконец, первые минуты дикого, необузданного восторга остались позади, Алис удивленно спросила сама себя. Где я? И как я тут оказалась? И тут девочка вспомнила прошедшую ночь и свою бессонницу, и звездное небо, и маленькую неприметную звездочку на краю небосвода, и волшебные краски. Да вот же они, лежат на берегу в плетеной сумке рядом с альбомом. Конечно! Ведь вчера она нарисовала себя в легком воздушном красном сарафанчике, о котором давно мечтала, на планете гномов. Значит, это опять получилось. Если это действительно планета гномов, то на ней должны жить гномы. А они совсем маленькие. Возможно, гномы где-нибудь здесь, совсем рядом. Может быть, даже смотрят на меня. Надо их поискать. Алис присела на корточки и стала, как грибы в лесу, искать гномов. Она заглянула за одно деревце, посмотрела за другое и даже пошарила руками в траве. И вот за кустом плакучей ивы девочка заметила трех самых настоящих гномиков. Именно такими она себе их и представляла, в полосатых чулках и в разноцветных колпачках с бубенчиками. Правда, один гномик был почему-то в одном чулке. А еще на левой его ноге красовалась сандалия, а на правой — незашнурованный башмак. Какие смешные гномики! Но гномы себя смешными, очевидно, не считали. Наоборот, они очень серьезно смотрели на девочку и, кажется, сильно ее боялись. Кто вы? Гномики переглянулись и вдруг бросились в рассыпную. Какие забавные! Алис осторожно поймала одного из них, самого шустрого, с большущим рюкзаком за спиной. Гном начал вырываться, толкаться и пинаться, извиваться и даже попытался укусить Алис за палец. Ты еще и кусаешься? Ну беги, раз не хочешь знакомиться. Гномик страшно обрадовался своей свободе. Он сначала подпрыгнул, затем немного потоптался на месте и, неуверенно взглянув на Алис, побежал от нее прочь, смешно переваливаясь под тяжестью рюкзака с ноги на ногу. Он так спешил, так торопился, что несколько раз споткнулся и даже упал. Как неуклюжий утенок! И вдруг гномик остановился и что-то крикнул своим товарищам. Вы, наверное, уже догадались, что это были наши старые знакомые Мик, Сим и Рон. Это они приняли спящую Алис сначала за гору, а потом за страшного великана. А как вы думаете, кто укусил ее за палец? Конечно же, это был Мик. Ты кто? Я Алис. А вы гномы? Да. А откуда ты нас знаешь? Пока еще не знаю. Просто догадалась. Но я очень хочу с вами познакомиться. Как вас зовут? Я Мик. А я Рон. А меня зовут Сим. Очень приятно. А ты что, с другой планеты? Пожалуй, что так. А как ты узнал? Просто таких больших, как ты, я никогда раньше не встречал. На нашей планете живут только гномы. А как называется твоя планета? Земля. Надо будет поискать ее в моей книге по астрономии. А зачем ты к нам прилетела? Не знаю еще, просто захотелось. А ты расскажешь мне о своей земле? Конечно, расскажу. Расскажет, но потом. А сейчас мы идем ловить розового кита. А что это за кит такой? Я никогда о нем не слышала. Мы тоже не слышали. Сейчас вот поймаем, и тогда не только услышите, но и увидите. А можно я с вами пойду? Можно. Вон там, на берегу, лежит моя лодка. И мы сейчас поплывем на ней в море. Гном показал наполовину кокоса. Ой, я же большая и не помещусь в вашей лодке. Хотя, может быть, и помещусь. Идите, я вас сейчас догоню. Она быстро открыла альбом и начала рисовать. А гномы только пожали плечами и побежали к морю. Глава 7. Опять вместе. Когда рисунок был почти закончен, Алис вдруг отложила альбом в сторону и загрустила. Ей почему-то стало очень одиноко. Как будто кого-то не хватает, подумала девочка. И вдруг она радостно засмеялась. Ну, конечно, Крылохвостика! Не хватает моего милого друга, Крылохвостика! Это что же получается? Она пускается в новые, интересные, полные разных опасностей и неожиданных встреч приключения, а друга рядом нет. Нехорошо. Очень даже нехорошо. Он ей этого никогда не простит. Просто никогда. И Алис опять схватила волшебные краски. Надо торопиться, а то гномы не станут долго ждать и уплывут в море без нас. И тогда мы никогда не увидим розового кита. И вот уже через несколько минут из альбома ей улыбнулась веселая мордочка друга. Я ужасно рада тебя видеть, Крылохвостик! Алис подмигнула ему и подрисовала динозаврику голубые крылышки. Вот так-то будет лучше. Теперь вроде все на месте. Даже твой замечательный хвост. Только он, по-моему, стал еще длиннее. Девочка разукрасила динозаврика золотистой краской. Рисунок тут же зашевелился, а еще запыхтел, закряхтел, заворочился и даже засопел. А потом вдруг громко-громко заверещал. Заверещал так, что гномы на берегу обернулись. Алис,